Глава 20. Плавание в море. В первые недели наших отношений он еще был очарован моей пьяной спонтанностью, хотя именно она впоследствии стала причиной разрыва. Как-то поздно ночью мы перелезли через трехметровую ограду вокруг общественного бассейна, неподалеку от которого я жила, и тихо плюхнулись на кафельное покрытие. Наутро мы нашли друг у друга царапины и синяки. Вода в ту холодную ночь была восхитительно теплой, и мы проплыли бассейн пару раз в свете луны и камер видеонаблюдения, совсем голые, но в балаклавах. До сих пор храню несколько фото с той ночи. Из-за яркой вспышки кожа кажется бледной. И теперь, переехав на Оркни, я хочу вновь пережить этот волнующий опыт плавания на открытом воздухе. Я примкнула к эксцентричной группе под названием «Аркнейские полярные медведи», которая круглый год, каждую субботу, плавает в море, всякий раз выбирая новое местечко на наших островах. В качестве подготовки ем кашу и слушаю агрессивный рэп. Выглядим мы, конечно, странновато. Переодеваемся рядом с машинами в купальные костюмы, подрагивая от холода и оставаясь при этом в шерстяных шапках. Плавание в группе хорошо тем, что появляется мотивация, которой нет, когда ты сам по себе. Все заходят в воду по-разному. Кто-то решительно прыгает, кто-то привыкает постепенно, кто зайдет в воду по уровню гениталий, кто сделает несколько шагов назад. Плавание помогает острее ощутить смену сезонов и получше познакомиться с разными уголками Оркни. Место для заплыва выбирают после анализа приливов и направления ветра. Здешняя география такова, что даже у сравнительно маленького острова побережье простирается на целые километры. Пляжи зачастую совсем новые для меня и абсолютно пустые. Мы плавали у моста прямо за магистралью, где нам сигналили проезжающие мимо грузовики. Плавали на изолированном песчаном пляже, куда ехали по длинной неровной дороге, а потом перелезали через заборы, обжигаясь крапивой. Плавали в заводях, среди скал и в гавани. Мы часто плаваем к местам кораблекрушений, к судам времен Второй мировой войны, лежащим вдоль побережья Оркни. Подбираемся прямо к их ржавеющим корпусам, которые возвышаются над нами. Мы смотрим на острова под другим углом, и встречаемся с птицами. Я как-то подплыла прямо к чистику, да и полярные крачки неподалеку ныряли. Это совсем не то, что плавать в подогреваемом хлорированном бассейне с прямыми углами. Иногда к нам присоединяются любопытные тюлени и продолжают плавать уже рядом с нами. Как-то раз моя приятельница нырнула и достала пригоршню моллюсков, забрала их домой и приготовила на обед. Мы плаваем над песком, над галькой, над клубками, морскими водорослями и илом, вместе с птицами и рыбами в любую погоду. Мы плаваем в такой сильный дождь, при каком водители включают дворники на полную мощность. Бежим к воде, где, по ощущениям, и то не так мокро. Нас качает на волнах, которые поднимают проплывающие мимо лодки. Вода всегда немного разная. Иногда темная и бархатная, иногда идеально чистая, гладкая и стеклянная. Мы плаваем, когда солнечный свет испещряет морскую гладь пятнами и подсвечивает пузырьки под водой. 1 мая, в день, когда отмечают праздник весны или Белтейн, кельтский праздник костров, мы встречаемся на восходе в 14 минут 6 и отправляемся на крайний восточный пляж Мейнленда полюбоваться, как солнце поднимается над горизонтом. Когда мы входим в воду, море черное и хмурое. Но потом встает солнце, освещая нас, смеющихся, визжащих, и играет на рябе волн. В летнее солнцестояние, прямо после полуночи в 9 минут 1, мы плаваем возле северного побережья Мейнленда. В Гримлины время между закатом и рассветом еще светло. На следующее утро от меня пахнет дымом костра, а кожа соленая, как море. Мы следим за календарем и в день Ламаса, старинного праздника первого урожая, сверяясь с компасом, приходим на западное побережье встречать закат. Туманная ночь, никакого заката. Мне немного не по себе в заливе, где легко поскользнуться на морских водорослях, а товарищей по группе наполовину поглотила дымка. Я была на Папе, когда группа плавала в темноте в день зимнего солнцестояния. Все пришли с налобными фонариками, а обратно к берегу плыли на свет на пляже. Есть какая-то ритуальность в этих отмечаниях солнцестояний и равноденствий, в наблюдениях за компасом, в изучении графиков лунных и приливных циклов и календарей восхода. До приезда на Оркни я не осознавала, что мой первый трезвый день пришелся на день весеннего равноденствия, 20 марта. С тех пор каждое новое солнцестояние и равноденствие служит отметкой еще одной трезвой четверти года. Мне это нравится. Образуется некая связь между моими мелкими решениями, моим поведением и солнечной системой. Заплывы — еще один способ отметить эти радостные даты. Всегда ужасно холодно. В течение лета температура морской воды постепенно растет. В сентябре она достигает среднего значения в 13 градусов. Холодно. А затем, когда воздух становится прохладнее воды, к февралю снижается до 4 градусов или около того. Очень холодно. Поначалу мне казалось, что вода обжигает кожу. Но с каждой субботой становится чуть проще, тело привыкает. И все равно я остаюсь самым слабым членом нашего клуба. Я быстро вылезаю на берег и начинаю растираться, чтобы согреться, пока остальные все еще плавают брасом у причала. Группа у нас очень жизнерадостная и дружелюбная. Мы всегда болтаем во время плавания. Я хочу встряхнуться. Очень приятно заняться чем-то физическим, помёрзнуть, погрузиться в дикие воды. Классный контраст с центральным отоплением и экранами. Я хочу избавиться от досады на то, что застряла на этом острове и что мне больше нельзя выпивать, чтобы расслабиться. Погружение в холодную воду вызывает зависимость, ощущение всегда на грани неприятного, и тем не менее я жажду этого, всегда соглашаюсь прийти еще раз, планирую следующий заплыв, любуюсь озерами, заливами и водохранилищами. Хочу поплавать в воронках от бомб. Поначалу, во время каждого заплыва, мое тело в определенный момент начинает паниковать. Я представляю, что тону, и сердце бьется чаще. Ведь я знаю, насколько большая здесь глубина. Мне необходимо как можно скорее добраться до берега. Залезая на платформу для спуска судов, поднимаясь по лестнице на пирс или позволяя волнам вынести меня на пляж, я чувствую, что спасена, возродилась и полна жизни. Люди на все лады расхваливают плавание в диких водоемах. Какую только пользу оно якобы не приносит здоровью. И кровь дециркулирует лучше, и иммунитет укрепляется. Наше сообщество плавания на открытом воздухе обещает новым членам омолаживающий эффект холодной воды. Но я занимаюсь этим главным образом для того, чтобы ощутить опьянение холодной водой. Даже короткий заплыв возбуждает и приводит к выбросу эндорфинов. Ну а потом суббота идет своим чередом. Первым делом я отправляюсь в супермаркет с сумасшедшей улыбкой на лице и ярко-красной соленой кожей. Другие полярные мишки рассказывают, что заплывы дарят им энергию для начала выходных. Но одна подруга по группе призналась мне, что ей просто нравится выглядеть сумасшедшей в глазах других людей. Это необычное хобби и еженедельное приключение. Переехав на Папе, я решила плавать по субботам в 10 утра, в то же время, что и полярные медведи с Мейнленда, словно я здесь единственный представитель клуба. Преодолеваю на велосипеде 500 метров до залива Нортвик, бросаю велик на песчаных дюнах, раздеваюсь и забегаю в бирюзовую воду, на поверхности которой играет утреннее солнце. Море в Норт и Саут-Уике всегда насыщенного зеленовато-голубого оттенка, потому что оно чистое, неглубокое и на дне песок. Из-за ярких тропических красок складывается неверное представление, словно не такое уж оно и холодное. Раздеваюсь, оставляя одежду на берегу, я вспоминаю, как танцевала стриптиз в квартире незнакомца в Лондоне. Вспоминаю тогдашнее разочарование и гнев. Это все, что у меня есть. Это все, что у меня осталось. Из-за тебя. Сегодня мне не так больно, но я все та же, обнаженная и беззащитная. Некоторые вещи о море узнаешь только побывав в нем. Волны выносят на берег камни, большие галыши, тащат их за собой и непринужденно разбрасывают повсюду. Я смотрю, как опускается и садится на воду чайка, наблюдаю за ней с позиции тюленя. Кажется, она меня не заметила. Однажды утром небо отражается в плоской глади воды, и я плаваю в облаках. Плавая в одиночестве, я скучаю по поддержке, которую чувствовала в группе. Одним прохладным субботним утром я приезжаю на пляж, смотрю какое-то время на волны, снимаю бриджи, ощущаю голыми ногами холодный северный ветер, брызги дождя и морской воды, но просто не могу заставить себя зайти в воду. Я нашла свой предел. Когда мы плаваем, тюлени поднимают головы из воды. Присутствие людей вызывает у них любопытство. И вот они смотрят на нас такими знакомыми глазами. Мы, по сути, очень похожи. Находимся на краю своих миров и делим друг с другом лишь малую долю своей территории. Я уверена, что во время моих прогулок по острову за мной наблюдает одна и та же пара тюленей. Один из них смотрит на меня так пристально, что, кажется, сам не замечает, как накатывает волна. И вот уже я наблюдаю сквозь прозрачную воду за тем, как его поглощает прибой. Я не первый человек, кто считает тюленей друзьями. Аркнейское слово «селки» не просто переводится как «тюлень», но еще и восходит к сказаниям о тюленях, превращающихся в людей. Говорят, что селки выскальзывают из своей тюленьей кожи, становясь красивыми обнаженными людьми. И потом танцуют на пляжах под луной, как описывает Джордж Маккей Браун в своей книге «Вне океана времени». И там, на песке, в мерцающем свете, танцевали незнакомцы, мужчины и женщины, а камни были усеяны тюленьими шкурами. А если кожу украдут или она потеряется, селки не сможет вернуться в обличье тюленя. Есть история о мужчинах, которые прятали кожу и брали тюленьих дев в жены, но те навсегда оставались преданы морю. Говорят, что селки придумали одинокие моряки, чтобы оправдаться за то, что обманулись скорбной песнью тюленя, однако многие в них верят. В 1890-е в Дирнессе на восточном Мейнленде видели русалку, и сотни свидетелей божились, что это правда было. Плавая в море, я нарушаю границы нормальности. Я уже не на земле. Я стала частью мирового океана, частью стихии, что движется, отступает и приливает подо мной и вокруг меня. Стоя обнаженной на пляже, чувствую себя селки, выскользнувшей из тюленьей кожи. У меня в дневнике записана цитата, не могу найти источник. «Плавай голым при первой возможности, летом и зимой, и ты никогда не умрешь». Плавание издревле рекомендовали как укрепляющее средство или лекарство. После заплывов на Папии я иду в душ, чтобы согреться. Это мой личный вариант гидротерапии, которую давным-давно используют для лечения алкоголиков, зачастую против их воли. Основатель анонимных алкоголиков Билл У. лечился с помощью гидротерапии в начале 1930-х. Страдающую алкоголизмом и психически нестабильную актрису Фрэнсис Фармер лишили свободы, посадили в клетку с другими сумасшедшими женщинами и поливали поочередно горячей и холодной водой. Мамина церковь проводит крещение на пляжах Оркни. Двое старейшин заходят с новообращенным в холодное море и, взяв его под обе руки, погружают под воду, что символизирует новое рождение в качестве последователя Иисуса. Они возвращаются на берег, улыбаясь и дрожа, в мокрой одежде, надеясь на новую жизнь. Холодная вода дарит катарсис. Она освежает, как первый глоток, сулит преображение и открывает путь к побегу, как опьянение, как утопление. Я преисполнена жажды и желания. Однажды мы с Глорией, пьяные, с расширенными зрачками после ночной тусовки на складе в Восточном Лондоне, решили, что нам надо на рассвете поплавать в дамском пруду в Хампстед-Хит. Мы были грязные, невыспавшиеся, и думали, что холодная вода освежит нас, станет нашим спасением. Солнце поднималось, станции метро постепенно открывались для посетителей, а мы все шли на север. У пруда мы встретили компанию пожилых женщин, и одна из них сказала нам, что плавает на свежем воздухе в озере каждое утро круглый год, что это ее ключ к здоровью и счастью. Я недавно заметила, что постепенно перестраиваюсь. Раньше моей первой реакцией на стресс было желание выпить, пойти в паб или магазин. Несколько лет назад, на исходе дня, посвященного переезду, я решила бросить пить и продержалась целый месяц. Теперь же я иногда замечаю, что не просто борюсь с пагубными желаниями, но вырабатываю новые привычки. Даже летом, после сложного дня в офисе Королевского общества защиты птиц, я иногда первым делом думала не о пинте пива, а о том, как бы скорее поплавать в море. Плавание помогает снять напряжение, освежает, меняет меня. Я ищу новые приоритеты, новые приятные занятия для свободного времени. Я знала, что это возможно, но нужно время, чтобы начать осознавать это не только на интеллектуальном уровне, но и на эмоциональном тоже. Я становлюсь сильнее. Мотивация осталась той же, но появились новые способы справляться со своим самочувствием. Раньше я задавала жару собственным нейромедиатором по пятницам в ночном клубе. Теперь каждое субботнее утро я переживаю встряску, погружаясь из тепла в обжигающую холодную воду. И это помогает мне взбодриться и очиститься.